очень любит Бао Юя, а у Бао Цинь уже есть жених, и отдать ее Бао Юю невозможно. Но вместе с тем, если искать Бао Юю невесту на стороне, трудно подыскать такую девушку, которая понравилась бы старой госпоже. Поэтому лучше всего просватать за него сестрицу Линь Дайюй. Дайюй сначала слушала тетушку Сюэ с изумлением и испугом. Но потом, когда речь зашла о ней самой, покраснела, плюнула в сторону Бао Чай, а затем вцепилась ей в рукав и громко рассмеялась. «Ох, и побью же я тебя! Зачем ты заставила матушку говорить на такую тему?» «Странно», — улыбнулась Бао Чай. «Почему ты набрасываешься на меня, когда все это сказала мама?» В этот момент в комнату вбежала Цзи Цзюань и, позабыв о всякой почтительности, воскликнула. «Госпожа, если вы в самом деле так думаете, почему вы не поговорите об этом со старой госпожой сейчас же?» «А ты почему так торопишься?» — с улыбкой спросила тетушка Сюэ. «Наверное, спешишь искать для себя жениха, если торопишь свою барышню выйти замуж». Щеки Цзи Цзюань залились густым румянцем, и она смущенно пробормотала. «Ах, госпожа, вы в преклонном возрасте, и только поэтому так говорите». С этими словами она бросилась к двери, Дайюй выругалась ей вслед. «Негодяйка, какое тебе до этого дело?» Но потом она тоже улыбнулась и сказала: «Амитофа, наконец-то!» Устыдилась и убежала. Тетушка Сюэ, Бао Чай и служанки рассмеялись. Но в этот момент на пороге появилась Сян Юнь. В руке она держала закладную расписку. «Что это за расписка?» — спросила Дай Юй. Она прочитала расписку, но ничего не поняла. Женщина-служанка, стоявшая рядом, воскликнула: «Это интересная вещь. Бесплатно объяснять не буду». Бао Чай взяла бумажку и внимательно прочла. Оказалось, это закладная на платье Син Сюянь. Бао Чай аккуратно сложила ее и спрятала. «Должно быть, эту расписку потеряла какая-нибудь служанка», — высказала предположение тетушка Сюэ. «А потом будет ее искать. Это закладное свидетельство. Где ты его нашла?» «Какое свидетельство?» — удивилась Сян Юнь. «Как вы наивны, барышня!» — заулыбались служанки. «Даже не знаете, что такое закладное свидетельство?» «Удивляться нечего», — вздохнула тетушка Сюэ. «Ведь она барышня из богатой семьи и к тому же слишком молода. Где она могла научиться разбираться в деловых бумагах? Где она их видела? А если у кого-нибудь из слуг есть закладные свидетельства, разве они попадаются ей на глаза? Так что не смейтесь над ее наивностью. Барышни, которым вы прислуживаете, тоже не скажут, что это такое». «Ведь и барышня Линь Дайюй ничего не поняла», — поддержали женщины. «Конечно, обвинять барышень нечего, если даже господин Бао Юй, которому не раз приходилось выезжать из дому, тоже никогда не видел подобных бумаг». Тогда тетушка Сюэ подробно объяснила им все. «Выходит, владельцы ломбардов больше всего думают о деньгах», — выслушав ее, воскликнули Сян Юнь и Дай Юй. «Неужели, тетя, в вашем ломбарде выдают такие свидетельства?» «Странно», — воскликнули женщины-служанки. «Все вороны черные. Разве вы видели ворон другого цвета?» «Где же ты нашла эту бумажку?» — спросила у Сян Юнь тетушка Сюэ. Только Сян Юнь собралась подробно рассказать, как Бао Чай перебила ее. «Это какое-то старое, никому не нужное свидетельство. Видимо, Сян Лин подбросила, чтобы пошутить над ними». Тетушка Сюэ поверила и прекратила расспросы. Тут еще вошла служанка и доложила: «Старшая госпожа из дворца Нинго приглашает вас к себе. Она хочет о чем-то с вами поговорить». Тетушка Сюэ тотчас встала и вышла. Когда в комнате не осталось никого, Бао-Чай спросила Сян-Юнь, где та нашла закладное свидетельство.